Глава 37. Настоящее имя Поля Парида было Ален Ибер. 42 года, ни постоянной работы, ни постоянного места жительства. Безжалостный, бездомный, без гроша в кармане. Бродячий пес современного мира, промышляющий воровством и грабежами. Вернувшись в жандармерию, Нейман взялся за поиск его досье по отпечаткам пальцев. Оказалось, что этот тип уже сидел в тюрьме. И не один раз. Множество приводов за карманные кражи, насильственные действия, кражи со взломом. В общей сложности набралось как минимум 6 лет отсидки. «А почему Парид?» — спросил его Нейман. «Из-за Парида и Елены». «Это еще что?» «Опера Кристофа Виллибальда Глюка». «Ничего себе! Церковный грабитель, злостный рецидивист и меломан?» «Хорошенькое начало следствия». Несколько минут Нейман молча разглядывал этого диковинного зверя. Крашеные волосы, расчесанные по старинке на прямой пробор. А под ними мертвенно-бледное лицо, искаженное страхом. Бегающие глазки, похожие на голубоватые бусинки. Рябые щеки, большой нос с горбинкой. На модель из глянцевого журнала никак не тянет. С такой внешностью скорее похож на владельца автозаправки из какого-нибудь фильма ужасов. Он сидел, выложив руки в наручниках на стол, надежно привинченный к полу, и пристально смотрел прямо перед собой с отрешенным видом то ли алкоголика, то ли религиозного фанатика. «Я тут услышал, чего вы говорили», — начал он. Нейман и в самом деле успел перемолвиться несколькими словами с Иваной и разъяснить ей новое направление следствия. А она в ответ поведала ему неожиданную историю с захватывающими подробностями. Обломки фрески, собранные в хранилище, охранники, стерегущие это сокровище с автоматами в руках, бегство с преследованием через весь диоцез. Парид с перепачканным землей лицом не упустил ни слова из их разговора. «Я к этой гребаной фреске никаким боком не отношусь». «И ты не знал, что под внешней росписью скрывались более древние изображения?» «Нет». «Да если бы знал, нахрена они мне сдались?» Нейман положил на стол руки, сплетя пальцы. Перед ним не было ни досье, ни чашки с кофе. И никакой фотокамеры или зеркала с оловянной амальгамой, какие показывают в фильмах. Только его мобильник, записывающий допрос. «Прекрасно, Поль. Или ты предпочитаешь, чтобы я звал тебя Аленом?» «Меня зовут Петер». «Да ну!» «Такое имя я носил, когда был у посланников». «Вот уж сюрприз так сюрприз. Значит, Поль Парид, он же Ален Ибер, принадлежал к этой секте?» «Ладно, пусть будет Петер», — согласился Нейман. «Ты, наверное, понимаешь, что тебе грозит. Так вот, самое лучшее — рассказать всю правду. Тебе это зачтется как помощь следствию». «Я не убивал Самуэля». «И, конечно, это не ты обвалил свод часовни». Тот недоуменно поднял брови. «Да разве бы я смог? Говорю тебе, все эти живописи мне нахрен не нужны». «Так, я тебя слушаю, Петер. Рассказывай все как есть». Подозреваемый говорил с эльзасским акцентом. Этот добрый старый провинциальный говор услаждал детство Нейемана. Его монотонное, невыразительное звучание, похожее на тихое мурлыканье, вполне могло усыпить слушателя. Однако сама биография арестованного заслуживала отступления. Родился в 1976 году в департаменте Верхний Рейн. Больше никаких уточнений. Ничего важного. Жандармы уже располагали его жизнеописанием. Оригинальность состояла в том, что мальчишка, с самого детства опекаемый социальными службами, родители свалили неизвестно куда, В возрасте 15 лет был усыновлен посланниками. Они заприметили его во время очередного сбора урожая, а потом приняли в свое сообщество. За все время расследования Ньяману еще не приходилось слышать о подобном случае. Ситуация усложнилась, когда в 1997 году Петер вздумал жениться на девушке из этой секты по имени Мириам. Диоцез ответил ему категорическим отказом. «Это потому, что ты не принадлежал к их секте?» «Нет, потому что я был недостаточно болен». «Что ты имеешь в виду?» Петер подался вперед, чтобы подчеркнуть всю важность своего разоблачения. «Эти типы спят друг с другом на протяжении веков. Сечете? И поэтому у всех у них куча наследственных болезней, а я был для них слишком здоров». Эта проблема с самого начала не давала Ньяману покоя. Обитель представляла собой так называемый изолят, отдельно живущую группу людей, где кровосмесительные отношения в конце концов вызывают хронические заболевания. Кровь посланников неизбежно должна была оскудеть, а брачные союзы внутри сообщества множили генетические расстройства. Кто же их лечил? Где пользовали таких пациентов? По представлениям этих фанатиков, подобные патологии, вероятно, служили видимыми признаками их самобытности. Как в тех аристократических семействах, гордых своей избранностью, которые вымирали в результате нежелания породниться с быдлом. Иными словами, получить вне своей касты то, чего им так трагически недоставало – свежие гены. Ньяману вспомнилась одна подробность. Посланники наотрез отказывались от переливания крови, взятой у мирян. Ни под каким видом они не желали смешиваться с ними. И что же произошло потом? Они меня выгнали, а Мириам отдали за другого. Ну, а ты? Я долго упирался, потом бомжевал. Мне никак не удавалось где-нибудь пристроиться. Он сидел на своем стуле, выпрямившись, высоко держа голову и презрительно глядя на комиссара. Теперь к нему вернулась мрачная гордость преступников, неудачников, арестантов. «Так почему же ты сюда вернулся в этом году?» «Потому что Мириам умерла несколько месяцев тому назад». «Отчего?» «Не знаю. Эти сволочи всегда молчат про свои болезни». «Значит, месть. По прошествии 20 лет этот человек решил свести счеты с посланниками, которые больше не удерживали в заложницах его любимую. Все это звучало вполне правдоподобно». «Как же тебе удалось наняться к ним?» «Да просто изобразил из себя сезонника». «И тебя никто не узнал?» «Конечно нет. Парней, которые занимаются приемом рабочих, в те времена еще и на свете не было». «А старые?» «Эти сезонниками не интересуются». «И каков же был твой план?» «Потолковать с Самуэлем». «Почему именно с ним?» «Это он женился на Мириам вместо меня». «Ты хотел его убить?» Бродяга дернулся от удивления. «Да вовсе нет». «Тогда для чего?» «Я хотел вернуться в их секту, а он отказал. Заявил, что не подобает, мол, оспаривать решение Господа». Петер произнес это блеющим голосом, явно передразнивая посланников. «Решение Господа. Надо же». «Продолжай». «А чего там объяснять? Мы поспорили, ну и схватились». «И Самуэль вступил с тобой в драку?» «Ясное дело, когда схлопочешь по морде, то даешь сдачи, это уж само собой». Ну, наконец-то внятное слово. Однако история с дракой интересовала майора куда меньше, чем сценарий кражи фрески. «В конечном счете, — заключил Ньяман, — ему уже все это надоело. Самуэль умер и... Да нет же! Когда я дал ходу, Самуэль был живехонек и даже в сознании. Богом клянусь, что не вру. За время скитаний бомж успел позабыть правила анабаптистов. У них запрещалось поминать Господа в суе. «Значит, это не ты обрушил потолок?» «Да мне такое и в голову бы не пришло!» И верно. Этот бродяга-сезонник был явно не способен придумать, как повредить подмостки в часовне. «Тогда чем же ты объяснишь, что они развалились?» Парит пожал плечами, вылитый саркази, и уставился в пол. «Может, это они все и подстроили?» «Кто они?» «Да сами, посланники!» Поль Парит был явно более изворотливым, чем казался. Майор оперся локтями на стол. Такие случайные, но пикантные версии на допросах доставляли ему истинное удовольствие. «А с какой стати им его убивать?» «Да мало ли что. Просто с виду-то они и такие благостные, а на деле у них там полно всяких разборок. Пришили его, а потом подвели под несчастный случай». Ньяман ни на минуту не допускал, что анабаптисты способны устранить Самуэля. Однако теперь у него возникла другая гипотеза, сложная, но вполне вероятная. Самуэль был убит не Паридом и не посланниками. Но когда анабаптисты обнаружили тело, они первым делом придумали устроить обрушение строительных лесов, чтобы инсценировать несчастный случай. Они не хотели, чтобы на их территории проводилось расследование, а главное, чтобы кто-то заподозрил, будто им свойственна человеческая жестокость. «Когда ты сбежал из часовни?» — спросил Ньяман. «В каком состоянии находился Самуэль?» «Ну, поганым, но все-таки стоял на ногах». «Ты думаешь, его потом убили?» «А как же еще это объяснить?» «Возможно, ты нанес ему смертельный удар, который спровоцировал, например, кровоизлияние в мозг». Петр устремил на комиссара пристальный взгляд. В его водянисто-голубых глазах читалось недоумение. «Быть того не может. Мы просто заехали друг другу в морду несколько раз, только и всего. Это ж вам не Киншаса 79-го». Ньяман знал, что человек может умереть даже от простого щелчка, если тот затронул жизненно важный орган. Но в данном случае вынужден был признать, что эта стычка вряд ли могла закончиться таким образом. «Когда ты узнал о смерти Самуэля, почему не сбежал?» «Чтоб меня не заподозрили». «Молодец, Петр. Умно придумано». «Я понадеялся, что тут пройдет версия анабаптистов». «Тогда почему же ты сегодня решил удрать?» «А куда ж было деваться с моими-то судимостями? Я мигом смекнул, что меня засадят до конца жизни». Майор понимал, что пока еще рано безоговорочно верить истории Поля Парида. Но выглядела она вполне правдоподобно. Да, на его подошвах остались следы крови. Он был подозреваемым, но все-таки не убийцей. Ладно, попозже он, Ньяман, зарегистрирует показания этого типа и тщательно изучит все подробности. Не хватало еще погореть из-за какого-то пропащего бродяги. «А как насчет того, что нашли у него во рту?» — спросил он на всякий случай. «Не понимаю, о чем это вы?» «У Самуэля во рту нашли камень». «Ну и что странного? При всем том, что свалилось ему на башку?» «Да нет, ему положили его в рот до обрушения свода». Парит не ответил. Он уже свое сказал, притом сказал правду. Ньяман был в этом убежден. У него завибрировал мобильник. Вечная эта синхронность, одно накладывается на другое. Или, может, следствие набрало скорость? СМС-ка от Стефани гласила: «Приезжайте срочно».